Дорогие друзья, мы рады предложить вашему вниманию сборник фантастических рассказов «Грани Вселенной». В нем вы найдете произведения таких выдающихся мэтров литературы, как Эрнст Теодор Амадей Гофман, Эдгар Аллан По, Габриэль Гарсия Маркес, Джон Рональд Руэлл Толкин и многих других. Кроме того, в сборнике представлены рассказы современных фантастов, включая Джорджа Мартина, Питера Уотса, Паула Бачигалуппи и Сюзанну Кларк. В этот сборник включены избранные работы за два прошедших века. Самый ранний рассказ данного сборника датирован 1816 годом, самый поздний – 2009. Произведения расположены в хронологическом порядке. Над проектом работали корректоры Виктория Рожкова и Наталья Новикова, работа со звуком Сергей Одинец, художник-иллюстратор Саша Водолашченко. Текст читали Елена Полонецкая и Дмитрий Полонецкий. Выражаем отдельную благодарность Алексею Постникову и Алексею Пиутину. Приятного вам прослушивания!